Глава 7. Путешествие по стране звезд. «Молодцы, пунктуальные!» — встретил нас у входа Тима. «Не люблю, когда опаздывают». Мы вручили ему ярко-алые георгины, и он благодарно улыбнулся. «Мои самые любимые цветы. И как вы угадали?» «На сайте прочитали», — пролепетала Танюсик. Она поедала Тиму глазами, и я боялась, что она прямо сейчас начнет просить у него автограф или захочет сделать совместное селфи. Но что с нее возьмешь? У нее не было такого богатого опыта общения со звездами, как у меня. Увидев мой арбуз, Тима широко улыбнулся. «Забавно». Потом посмотрел на наши увесистые сумки. «А это что? В зал с такими баулами нельзя». Мы объяснили, что хотели бы переодеться, и Тима вздохнул. «Ох уж эти женщины! Вы когда-нибудь думаете о чем-то, кроме тряпок?» «Но ведь и тебе тоже надо будет переодеться», — лукаво заметила я. Тима был одет в джинсы и водолазку. «Поймала, согласен», — рассмеялся певец. «Ладно, бросим все ко мне в гримерку». Мы с Танюсиком пребывали наверху блаженства. Перед нами распахивались самые заветные двери страны звезд. Скоро мы попадем в святая святых, а нашим проводником будет Тима Кайман. «Сфоткаешь меня у Тимы в гримерке, ладно?» — попросила Танюсик. «А ты меня?» На то мы порешили. Однако пока что страна звезд ничем особенным не поразила. Она встретила нас бесконечным обшарпанным коридором со множеством дверей по обе стороны. Тем не менее, Танюсик то и дело восклицала благоговейным шепотом. «Ты только подумай, кто тут бывает? И Тима, и Сергей Пузырев, и Мариана Барнаулова, и Бонни ходят по этому самому полу, смотрят на эти стены». «Не думаю, что это доставляет им удовольствие», мысленно усмехнулась я, но вслух произнесла. «И не знают, куда спрятаться от таких романтических дур, как ты». Однако подруга не унималась, и скоро от ее приторной восторженности меня начало тошнить. Наконец Тима остановился около одной из дверей. «Девчонки, бросайте вещи и пойдемте в зал. Только не зависайте, вы еще вернетесь, а меня уже ждут». Как же хорошо он понимал наши мысли. Или просто услышал, о чем мы болтали в коридоре? Потом в стране звезд стало интереснее. Мы очутились в гулком, сумрачном, пустом зале, а Тима пел на ярко освещенной сцене наши самые любимые песни. «Прикинь, он поет только для нас!» — верещала Танюсик, вцепившись в телефон. Она снимала все подряд — пустые кресла, сцену с Тимой, аппаратуру, комнату звукооператора. Потом заставила меня снять ее в самых разных ракурсах. «Зачем тебе?» — удивлялась я. «Чтобы всем показать, что мы тут одни, и Тима надрывается только ради нас». «Он не ради нас надрывается, а ради концерта», — пояснила я. «Отлаживает звук, последний раз репетирует». Но подруга ничего не хотела слышать. «Никакой в тебе романтики, никакого воображения. И как ты живешь, не понимаю»,